Глава 4. Цветок драконовой крови. «Так, надо подобрать себе запрос», — пробормотал я себе, рассматривая доску с объявлениями. Одну работу я уже выполнил, но она не относилась непосредственно к гильдии авантюристов. Надо обязательно выполнить что-то. И тут... Может, этот? Мой взгляд упал на один лист. Наградой была одна монета. Потому никто и не брался. Даже если одного гоблина убить, можно больше получить. Но что же это за задание такое? Мне было интересно, и описание было довольно неприятным. «Господин Рент, возьмете это задание? Если да, то мы тоже будем вам благодарны». Позади раздался голос, и я обернулся. Там стояла Шейла. Похоже, ее заинтересовало то, что я стоял перед доской и не двигался. И вот она и подошла. Я старался прийти, когда почти никого не было, потому было достаточно тихо. И сейчас девушке было не обязательно постоянно находиться на приемной. «Такая сумма. Считаешь, что ничего и нет?» «Да, все же тут лишь одна медная монета. Но посмотрите на заказчика, и все поймете. Можно считать это традицией гильдии». По традиции, они принимали запросы в одну монету. Заказчик не давал денег, но нужна была сила авантюристов. И запрос был близок к благотворительности. Они временами появлялись, и старшие товарищи говорили о них, потому я был в курсе. Шейла говорила именно об этом. Она продолжала. «Некоторые смотрели на это задание, но содержание...» «Сбор цветов драконовой крови. И это довольно непросто. Цветы драконовой крови – редкие растения, цветы у которых цвета крови. Ими можно любоваться или использовать в приготовлении лекарства. Если то, можно было получить драконовую кровь, которая используется как элемент лекарств. По легенде, дракон влюбился в человеческую женщину. Но из-за недопонимания его убил герой. А пролитая кровь окрасила землю, став цветком. Потому их дарят любимым. Неважно, почему их дарили. Но я слышал, что дракон обладал силой, чтобы убить героя. Но предпочел умереть. Потому что герой был младшим братом любимой. То есть, даря такие цветы, ты говоришь любимой, что готов умереть ради любви. И многим женщинам такое нравится. А вот только цветы очень редки. Они встречаются в цветочных магазинах, но стоят очень дорого. И там было написано достать их. Ясно, что никто за это браться не хотел. Хотя Шрива сказала, что кого-то задание заинтересовало. Причина была ясна по строке заказчика. Там было написано следующее. Клиент – второй детский дом Мальта, сироты. Никто не давил на добропорядочность, но будто настаивали, чтобы приняли запрос. Цена была низкой, но тут авантюрист сам волен решать. «Так как поступите?» – спросила Шейла, улыбаясь. Ведь она знала ответ. «Беру», – коротко ответил я. «Второй детский дом Мальта». Мальт был региональным городком, но здесь имелось два лабиринта, потому его практически можно было отнести к крупному городу. Потому здесь было много важных объектов, в том числе и сиротские приюты. В зависимости от региона и страны, за приюты отвечают разные органы. И в Мальте за них отвечали монахини из религиозной организации «Восточное небо». Религия берет начало с ангела, спустившегося на востоке. Он сотворил немало чудес. Его деяния исходили от Бога, потому ему поклонялись. И даже организовали религию, которая была довольно мирной. Они никого не обращали в свою веру силой и не требовали пожертвований. Потому финансовое положение у них было непростым. Но священниками были в основном люди благородной крови. Потому к ним относились в Яване с почтением. Но это только в Яване. В других странах отношение было не таким хорошим. Религия Восточного Неба не была распространена. И мало кто знал ее название. Но все же религиозные группы основываются в каком-то определенном обществе. И второй детский дом находился при церкви. Здание было потрепанным, потому казалось, что положение было не из простых. Но тут уж ничего было просто не поделать. Говорили то ли, что ребрецовка обвалилась, то ли вообще камней не хватило. Но вообще было до слез грустно, что церковь никто не поддерживал. Из рассказов Лорейн и книг я знал, что на Западе есть религии, чьи финансы не уступают по могуществу тому, чем обладают целые страны. И что священники выглядят неопрятно, только чтобы их не путали с ювелирами. Но в Яване таких точно нет. У них даже на медный горшок денег нет. Что уж про драгоценности говорить. Хотя медный горшок довольно дорогой. Ладно, хватит об этом. Стоя перед приютом, я постучал в стучалку. И стучалка просто отломилась. «Исправить, что ли?» К счастью, сзади было металлическое крепление. И на двери тоже. Я залез в магическую сумку и вытащил пробирку жидкости тина. Смазал стучалку и пришел к двери. Потом осторожно убрал руку. «Отлично, держится!» Понимая, что проблем нет, я снова постучал. Конечно же, осторожно. Так, чтобы не потревожить стучалку, но чтобы было слышно внутри. Я начал задумываться о том, почему стал так тратиться. Но прежде чем перешел к размышлениям о смысле собственной жизни, дверь резко открылась. Дверь затрещала, и я подумал о том, что так и стучалка отвалиться может. Но открывший человек не переживал, что за дверью был подозрительный тип в маске. То есть я. Он лишь улыбнулся. «А, посетитель? Простите, но Лилиан сегодня нет?» Девушке было около 20 лет. У нее были короткие волосы и ощущала что-то аристократическое, заставлявшее заботиться о себе даже в нищете. Не было ощущения, что она была бедна и духовна. «Не знаю, кто такая Лилиан, но плохо, что меня выставляют». Я сказал. «Я авантюрист, принявший запрос гильдии. Нельзя войти?» И тут девушка все поняла. «А, надо было сразу сказать. Я думала, сборщик долгов снова пришел. Прошу, правда, места у нас немного», — сказала она и широко открыла дверь, впуская меня. «Что?» Когда я оказался внутри, меня принялось рассматривать больше десятка сирот. Возраст был разный. Некоторые девочки держали маленьких детей, а некоторым детям уже скоро пора работать самостоятельно. Но в приютах никто не содержит ровесников. Кто-то теряет родителей, когда на них нападают монстры или бандиты, а кто-то рожает и не может растить ребенка самостоятельно. Потому и оставляет его возле приюта. Здесь принимают всех. Последних в Мальте немного. Но вот первые распространены по всему миру. Если выйти за прочные стены города, такая судьба может ждать любого. Даже если область была практически безопасна, через несколько дней вполне может появиться целая свора и уничтожить деревню. Печально, но ничего не поделать. Пусть и одни, детям повезло, что они остались живы. И сейчас на меня смотрели из-за моего внешнего вида. Меня проводили в комнату для гостей. Девушка, которая привела меня, сказала, что пойдет за чаем. И сюда стали приходить дети, и число их лишь росло. Для них кто-то в маске и робе, не похожий на авантюриста, был редким зрелищем. Потому всем было интересно. Для авантюристов я не был кем-то особенным в плане внешности, но вот для всех остальных точно был. Тот, кто не живет битвой, вряд ли сможет обжечь себе все лицо. К тому же они не носят абсолютно черные робы. Авантюристы носят подобные вещи, чтобы быть неприметными в лесах и лабиринтах. Но в городе люди в неприметных черных и коричневых цветах наоборот привлекают внимание. Если так подумать, я понимал, почему привлекал внимание сирот. К тому же я был авантюристом, посетившим приют. Авантюристы не часто посещали такие места. Все же приют не мог предоставить достаточные средства для оплаты услуг авантюристов. В других странах наверняка было точно так же. Конечно, религиозные организации завидуют приютами, но бюджет их скуден. У восточного неба Явана просто были финансовые трудности. Но и в других приютах из-за нехватки средств тоже все было довольно скверно. Потому авантюристы почти никогда не бывали в приютах. Вот они и пришли посмотреть на меня. Хотя восхищением это было сложно назвать, все же авантюристы в основном считали не самыми хорошими людьми. И все считали, что детям лучше к ним близко не подходить. Или они не в курсе? Пока я думал об этом, дверь со скрипом открылась, и показалась девушка, которую я встретил в самом начале. На подносе были чашки и блюдца, и я понял, что это тот самый чай, про который она говорила. Она собиралась угостить меня, но увидел детей, заглядывающих в комнату, широко открыла глаза. «Ну-ка вы! Вы чем тут занимаетесь?» — крикнула она. Девушка объяснила им, что авантюристы грубые и жестокие, и что подходить к ним опасно. Если неудачно подойти, могут порезать или просто побить всех этих детишек. «Потому ни в коем случае не приближайтесь. Все поняли?» — сказала она напоследок, и расплакавшиеся дети вышли из комнаты. После этого девушка посмотрела на меня и принялась оправдываться. «Нет, это... простите, я не говорю, что вы такой». Она чувствовала себя очень виноватой. Что же до моей реакции? Нет, Я, наоборот, испытал облегчение. Они ведь просто подходили ко мне, ничего не боясь. Начал переживать, что никто ничего им не объяснит. Можно сказать, что я принял извинения. Девушка все правильно сказала. Если бы она не разозлилась на них в ситуации со мной, неизвестно, что бы потом с ними могло случиться. Иногда попадаются кроткие авантюристы, но есть и без сомнения опасные типы. Конечно, вряд ли плохой человек примет работу за одну медную монету, но странные типы тоже встречаются. Словом, людям стоило считать авантюристов очень странными личностями, с которыми стоит держать ухо востро. И, похоже, девушка поняла, о чем я думал. Мне правда жаль. Сколько им ни говори, они всегда лезут куда ни попадя. Всегда доставляют проблемы. С виду тихие, но стоит отвернуться. И дальше ими начинает двигать любопытство. Они ведь дети. Но будет плохо, если им со временем будет не хватать чувства опасности. Любопытство в детстве не такое уж и плохое качество. Но лучше быть осторожными. Авантюристы не такие плохие, но всякое может случиться. И в таких случаях, если не быть осторожным, все может закончиться плохо. Может так сложиться, что придет настоящий убийца. И даже если до этого не дойдет, ребенка могут серьезно покалечить. Преступника бы бросились искать, но он бы уже растворился в каком-нибудь другом городе. Услышав мой совет, девушка ответила. «Да, я потом как следует с ними об этом поговорю». Я кивнул, а на ее лице появилось удивление. «И все же вы довольно добрый человек. Конечно, большинство авантюристов Мальта нормальные люди, но редко можно встретить того, кто бы настолько сильно беспокоился о других», сказала она. «Конечно, такие люди были, но многие скорее бы просто двусмысленно улыбнулись, и все. Посчитали бы, что не хочется болтать слишком много, и многие просто не хотят лезть в личные дела клиента. А я... Я, скорее всего, слишком уж много лезу не в свои дела, но я из особо обеспокоенных. Просто не хочу, чтобы что-то случилось. Потому думаю, что надо бы как следует все объяснить. Ну и после подобного можно было встретиться с этими детьми. Ощущение такое, будто повлияло на судьбу. Хотя, может, это и правда немного слишком. Но наверняка есть и другие такие же. Не я, так еще кто-то. Да и неплохо кому-то сделать приятно. Приют – это не ад для нищих. Но иногда здесь плохо обращаются с подопечными. В других детских домах, помимо восточного неба, это привычное дело. И дети чаще всего ходят очень мрачными. Но к этим детям это не относится. Скорее, о них заботятся с любовью. Именно такое ощущение. Скорее всего, отвечает за это место хороший человек. Первый детский дом выставляет запросы 2-3 раза в год. Но во второй я не приходил ни разу. Просто их запросы принимал кто-то другой раньше, чем я их встречал. Кто принимал? Я попробовал вспомнить, но не смог. Прямо на языке вертелось. И пока я вспоминал, девушка заговорила. «Да, госпожа Лилиан очень хорошая. То есть она очень заботливый человек». Она старалась быть как можно более вежливой. Но когда говорила о том, что касалось ее, пробивалась привычная манера. Для ребенка она справлялась неплохо, но еще не идеально. И все же здорово. Правда, ни к чему обращаться ко мне так уважительно. Думая об этом, я сказал. «Если неудобно, можешь говорить так, как привыкла». «А, правда? Но...» «Не переживай. Будь осторожна с другими авантюристами, но со мной это ни к чему. То есть, существуют авантюристы, с которыми надо быть настороже, но их немного. Все же есть авантюристы, знакомые с честью и уважительным отношением. Хотя это связано с похвальным отношением сотрудниц гильдии, и некоторые начинают мнить о себе. Не то чтобы они считались легкомысленными. Просто хотели заполучить то, чего у них нет. Я этого не понимал, и меня не волновало подобное отношение. В общем, авантюристы в основном не переживают из-за уважительного обращения. Девушка призадумывалась над моими словами, но согласилась, раз я лично предложил. «Хорошо, но ты же потом не разозлишься? Сам ведь предложил». Она перестала говорить уважительно. Манера стала более детской и немного наглой. Она тоже была из этого приюта. Если как следует не привыкнуть к правильному обращению и не быть осторожным, старые привычки дадут о себе знать. В итоге, просто не получится этому сопротивляться. Все же сироты находятся в более уязвимом положении. Возможно, я думаю слишком много. Но, может, стоило бы принять то, как она говорит? Казалось, я делал что-то не так, потому хотел разобраться с запросом и вернуться. Конечно, не разозлюсь. По поводу запроса. Перед этим стоит представиться. Я Рент Вивье, авантюрист медного ранга. Медного? А я думал, придет кто-то железного ранга. Все же, запрос из приюта. Я Ализа. Фамилии нет. Сироты появляются по разным причинам. Кому-то достаются фамилии их семей, а у кого-то их нет. И дают имя уже в приюте. А иногда ребенку придумывают фамилию, чтобы не было так одиноко. У Ализы, похоже, родителей не было вообще. Кстати, можно было взять фамилию управляющего приютом. Но, похоже, пока это было ни к чему. Она ведь не занимает никакой пост. А так можно было вполне обойтись и без фамилии. «Я хотел бы узнать о задании», — сказал я, и девушка из приюта по имени Ализа кивнула и стала говорить. «Хорошо, хотя рассказывать особо нечего. В листе запроса все сказано». «Собрать цветы драконовой крови». «Верно. Ты выполнишь задание?» «Но я уже согласился. И отказываться не планирую. Но ты же понимаешь, это не так просто. Потому хотелось бы, по крайней мере, понять причину». Услышал меня, Ализа начала говорить. «Это...» Похоже, ей было сложно рассказать. Кажется, было что-то не так. Потому я ждал, а девушка продолжила. «Ну да. Вряд ли ты поймешь. Можешь немного подождать?» Ага. Собралась ли она рассказать, не знаю. Но Ализа встала и вышла из комнаты. А потом она вернулась. «Пошли, я покажу тебе причину», — позвала она, и я последовал за ней.